Мелкий бизнесмен. Исправительные лагеря пошли Лучиано на пользу. Именно там он завязывает знакомства и получает первые уроки круговой поруки. Его окружают люди, близкие крупным воротилам теневой американской экономики, могущественные и дикие нравами и методами ведения дел. Торио, Кастелло, Массерио. Позже именно с ними он создавал свою криминальную корпорацию. Выйдя из тюрьмы, Лучиано предлагает новым знакомым открыть свое дело – компанию вербовщиков, обрабатывающих безработных девушек и малоизвестных танцовщиц. Тактика вербовки проста и с блеском демонстрируется самим Лучиано. Он нравился девушкам – стройный, подтянутый, с очень мужественными итальянскими представлениями о жизни. Лучиано ухлёстывает за будущими жертвами, щедро тратит на них деньги, убеждая, что гибкость нравов приносит неплохие дивиденды. Затем шикарный ужин в ресторане, снотворное в бокале шампанского, спальня, наркотики, групповуха. Наутро девочка просыпается с тяжелой головой и полным набором компромата. Вот и все. Негласный контракт по найму на работу подписан. Однако Лучиано мыслит себя уже не рядовым вербовщиком, а директором крупной компании. Запустив технологию вербовки, он полностью концентрируется на управлении, проводит рабочие совещания, изгоняет алкоголиков и дебоширов, заочно разбирает претензии проституток. Угадать в нем макаронника с окраины Нью-Йорка абсолютно невозможно. Он выглядит шикарно, по праву считается законодателем нью-йоркской моды, шелковые сорочки, кашемировое пальто, сшитое на заказ обувь, изысканное чтение по вечерам, общество лучших женщин, певиц, актрис, моделей. Все начинающие богатеть подражали ему. Покупали такие же кадиллаки и бьюики с красными кожаными сиденьями. Про него говорили: «Лучиано? О, это настоящий джентльмен. Он может дать девушке $100 только за то, что она ему улыбнулась». По данным федерального расследования 1929 года, годовой доход Лучиано составил $200,000. Для сравнения, тогда самые дорогие особняки на Беверли-Хиллз оценивались не дороже 20 тысяч. На вопросы следователей об источниках доходов он отвечал: «У меня столько щедрых друзей, еще я занимаюсь мелким бизнесом».